47. Пока Джад Крэндалл сидел у окна в старом кресле качалки и высматривал Луиса, сам Луис поглощал обильный безвкусный ужин в ресторане при мотеле. Еда была очень простой, и ее было много. Именно в этом сейчас и нуждался его организм. На улице уже стемнело. Фары проезжавших мимо машин ощупывали темноту, словно пальцы. Луис сосредоточенно ел. Бифштекс, печеный картофель, неестественно яркий зеленый горошек. Кусок яблочного пирога, ставящим сверху шариком мороженого. Луис сидел в самом дальнем углу, наблюдал, как люди входят и выходят, и размышлял, не встретит ли он здесь знакомых. В глубине души он даже на это надеялся. Знакомые непременно начнут задавать вопросы. «Где Рэйчел? Что ты здесь делаешь? Как дела?» Вопросы, возможно, вызовут осложнение, и, может быть, осложнение — это именно то, что ему сейчас нужно. Путь к отступлению. Выход. Кстати сказать, знакомых он увидел. Когда он уже доедал пирог и допивал вторую чашку кофе, в ресторан вошли Роб Гринул, врач из Бангора, и его хорошенькая жена Барбара. Луис ждал, что они заметят его, одиноко сидящего за столиком в углу, но официантка провела их к кабинкам в дальнем конце зала, и Луис потерял их из виду. Ему принесли счет. Он расписался, поставив под подписью номер комнаты, и вышел на улицу через боковую дверь. На улице поднялся ветер. Электрические провода монотонно гудели под его непрестанными порывами. Звезд не было видно, но казалось, что по небу стремительно мчатся тучи. Луис немного постоял на дорожке у входа, держа руки в карманах и подставляя лицо ветру. Затем вернулся в мотель, поднялся к себе в номер и включил телевизор. Было еще слишком рано, чтобы браться за исполнение задуманного. И в этом почти штормовом ночном ветре таилось слишком много возможностей и вариантов. Луиса это пугало. Он смотрел телевизор 4 часа, 8 получасовых выпусков юмористических программ. Он уже очень давно не смотрел телевизор так долго, несколько часов кряду, без перерыва. Он подумал, что все актрисы, игравшие главные роли, были вполне ничего. Как они с приятелями говорили в старших классах, я бы такой вдул. В Чикаго Дори Гольдман причитала. «Лететь обратно? Дорогая, зачем тебе лететь обратно? Ты только что прилетела сюда!» В Ладлоу Джад Крэндалл сидел у окна, курил и пил пиво, мысленно перелистывая альбом воспоминаний, и ждал, когда Луис вернется домой. Рано или поздно Луис должен вернуться, точно как Лесси в том старом фильме. Есть и другие дороги к кладбищу домашних животных и к тому месту, что лежит за ним, но Луис их не знал. Если он собирался туда идти, ему придется начать от порога собственного дома. Не зная об этих далеких приготовлениях, подобных тихоходным снарядам, нацеленным не в ту точку, где он находился сейчас, а по всем правилам баллистики в ту, где он окажется чуть погодя, Луис смотрел телевизор в номере мотеля. Никогда раньше он не смотрел эти программы, но слышал о них краем уха. Черная семья, белая семья, ребенок в 100 раз умнее богатых взрослых, с которыми он жил, одинокая женщина, замужняя женщина, разведенная женщина. Он смотрел все подряд, то и дело поглядывая на ветреную ночь за окном. Когда начался 11-часовой выпуск новостей, Луис выключил телевизор и вышел на улицу, чтобы приступить к исполнению своего плана, который родился у него в голове, возможно, уже в то мгновение, когда он увидел валявшуюся на дороге окровавленную бейсболку Гейджа. Его вновь охватил леденящий холод, сильнее, чем прежде, но за ним скрывалось что-то еще: крошечный уголек пыла, или страсти, или, может быть, одержимости. Неважно. Главное, он согревал его и придавал ему уверенности. Заводя машину, Луис подумал, что Джад, возможно, был прав насчет прирастающей силы этого места, потому что теперь он чувствовал ее, эту силу. Она была рядом, она вела его или толкала вперед, и он спросил себя: «Смогу ли я остановиться? смогу ли я остановиться, даже если захочу.